Глава вторая. Последний раз я стучался в окно Сикс уже очень давно. Сейчас они со Скай живут вместе на кампусе, но там у них комната на пятом этаже, мне так высоко не залезть. Я как-то пару недель назад попробовал, комендантский час в общежитии с 10 вечера, а была уже почти полночь, и мне очень хотелось увидеть Сикс. Я долез до середины первого этажа, испугался и не стал подниматься дальше. Оглядываюсь на комнату Скай. Там темно. Они с Холдером еще не вернулись из Остина. Смотрю на окно Сикс. У нее свет тоже не горит. Надеюсь, она дома. Не говорила, что куда-то собирается. Хотя я, в общем-то, и не спрашивал. Я никогда ни о чем ее не спрашиваю. Хочется верить, что Ханна права, и у меня действительно получится каким-то образом все исправить. Тихонько стучу, надеясь, что Сикс у себя. И тут же слышу внутри какое-то движение. Шторы отдергиваются. Черт возьми, что бы там ни было, она просто вылитый ангел. Я машу ей рукой, и она улыбается в ответ. Ее улыбка меня успокаивает. Как-то всегда так получается, что я накручиваю себя и переживаю, пока ее нет рядом. А как только мы оказываемся вместе, я вижу, что она меня любит, даже когда ей грустно. Сикс открывает окно и отходит немного, чтобы я мог залезть. В комнате темно, как будто она уже спала. Но сейчас еще только 9. Повернувшись, оглядываю ее. На ней футболка и пижамные штаны с принтом в виде кусочков пиццы. Тут же вспоминаю, что сегодня не ужинал. Да и не обедал, кажется. В последнее время кусок в горло не лезет. Как дела? Нормально. Сикс пристально смотрит на меня, и я по глазам вижу, что ее что-то тяготит. Она садится на кровать и жестом приглашает меня устраиваться рядом. Ложусь и смотрю на нее снизу вверх. На самом деле ненормально. Тяжело вздохнув, Сикс сползает немного к краю кровати и ложится рядом со мной. Ко мне она не поворачивается, смотрит в потолок. Знаю. Правда? Она кивает. Я чувствовала, что ты придешь сегодня. Моментально жалею о том, что затеял этот разговор. Весьма вероятно, мне не понравится, чем он закончится. Черт, теперь мне страшно. Спрашиваю, хочешь меня бросить? Повернув голову, она прямо смотрит мне в глаза. Нет, Дэниел, не будь тупицей. С чего вообще такой вопрос? Может, это ты меня бросить хочешь? Нет, тут же выпаливаю я. Сама тупица. Она тихо смеется, что в целом хороший знак. Однако потом отворачивается и вновь молча глядит в потолок. У нас... как-то все не ладится в последнее время. «Что происходит?» – спрашиваю я. «Не знаю», – тихо отвечает Сикс. «Я тоже об этом думала. Что я делаю не так?» «Не знаю». «То есть я все-таки делаю что-то не так?» «Не знаю. Что мне сделать, чтобы стать лучше?» «Лучше уже некуда». «Значит, дело не во мне?» «Тогда в чем?» «Во всем». «Ни в чем... не знаю». «Мы так ни к чему не придем». Она улыбается. «Да уж, серьезные разговоры нам никогда не давались». «Так и есть. Мы оба довольно легкомысленные, и все разговоры у нас пустяковые. Нам нравится дурачиться и делать вид, что мы ни о чем серьезном не задумываемся, потому что на самом деле копни чуть глубже, и уже не выберешься». «Ну...» Как видишь, ни к чему хорошему это не приводит. Так что давай, рассказывай, о чем думаешь. Может, если покопаться немного у тебя в голове, мы и разберемся, что происходит. Повернув голову, Сикс смотрит мне в глаза. Я думаю о том, как ненавижу каникулы. Почему? По мне так лучшее время года. Учебы нет, жратвы полно, можно лежать на диване и толстеть. Она и не собирается смеяться. В глазах все так же грусть. И тут до меня наконец доходит, почему ей не нравятся каникулы. Вот придурок. Надо извиниться, но я понятия не имею, что сказать, поэтому просто беру ее за руку так, что наши пальцы переплетаются и сжимаю ее. «Пока мы на каникулах, ты думаешь о нем?» Она кивает. «Постоянно». Я не знаю, что ответить. Пытаюсь придумать, как ее подбодрить, но она уже переворачивается на бок лицом ко мне. Отпустив ее руку, глажу большим пальцем по щеке. В ее глазах такая тоска, что мне хочется целовать ей веки. Увы, не поможет. Эта тоска постоянно с ней и лишь прячется за фальшивой улыбкой. «Ты когда-нибудь думаешь о нем?» — спрашивает Сикс. «Да, признаюсь я. Не так, как ты, конечно. Все-таки он был у тебя в животе 9 месяцев. Ты любила его, держала на руках. Я же понятия о нем не имел, пока ты не рассказала, что случилось. У тебя теперь рана на душе. Со мной, конечно, не так. По щеке Сикс ползет слезинка. Я рад, что мы вышли на этот разговор. И в то же время разрываюсь от жалости. Судя по всему, ей намного тяжелее, чем я предполагал. Я очень хотел бы все исправить. Прижимаю ее к себе. Обычно в подобных ситуациях меня выручает чувство юмора, но здесь оно бессильно. Мне страшно, потому что я не знаю, как снова заставить тебя радоваться жизни. Боюсь, что я никогда больше не смогу радоваться. Я тоже этого боюсь. Конечно, я всякую Сикс буду любить, хоть радостную, хоть печальную, хоть злую, однако ради нее самой хочу, чтобы она была счастлива, чтобы простила саму себя, чтобы не изводила больше. После долгого молчания Сикс вновь начинает говорить, и голос у нее дрожит. Такое чувство. Она глубоко вздыхает, прежде чем продолжить. Такое чувство, что у меня от сердца оторвали кусок. И теперь во мне как будто чего-то не хватает. Внутри меня пустота, Дэниел. Я морщусь, как от боли, и, поцеловав ее в макушку, сильнее прижимаю к себе. Не могу подобрать слова, которые ее утешили бы. Я вообще не умею подбирать правильные слова. Возможно, потому я и не спрашивал Сикс о ребенке. Ощущение такое, что она тащит на себе тяжеленный груз, а я понятия не имею, как ее от этого избавить. «А если поговорить, станет легче?» — спрашиваю я. «Ты просто никогда ничего не рассказываешь?» «Думала, тебе неинтересно». «Интересно, просто мне казалось, что ты сама не хочешь говорить. Если ты готова, я хочу все-все знать». «Не уверена. Вдруг мне станет еще хуже. Хотя иногда мне и правда очень хочется все тебе рассказать. Так расскажи!» Как проходила беременность? Было страшно. Я почти не выходила из дома. Сейчас понимаю, депрессия. Мне никому не хотелось говорить, даже Скай. И уже тогда я решила, что прежде чем поеду домой, отдам ребенка на усыновление. Поэтому я ни с кем не делилась и никому из близких не рассказывала. Считала, так будет легче, раз никто не в курсе. Тогда мне казалось, что это смелое решение, а теперь, думаю, оно было трусливым. Немного откинувшись назад, я заглядываю ей в глаза. Оно было и трусливым, и смелым одновременно. Тебе было страшно, но вела ты себя смело. А что еще важнее, ты вела себя самоотверженно. Она улыбается. Может, я все-таки умею подбирать правильные слова? О чем бы еще спросить? Когда ты поняла, что беременна? Кому первому сказала? Была задержка. Сначала я подумала, что это все из-за перелета и непривычной обстановки. Потом пришлось купить тест. Только на нем не было значков плюс и минус, как обычно, а словами по-итальянски было написано «беременна или нет». Тест показал «инчинта». Я понятия не имела, что это значит, и погуглить тоже не могла, потому что делала тест в школьном туалете, а телефон оставила в шкафчике. Так что после уроков я подошла к одной нашей учительнице, американке, и спросила, как переводится «инчинта». Когда она сказала «беременна», я заплакала. Получается, первой, кому я сообщила, была она, Ава. И как она отнеслась ко всему? «О, Ава просто чудо! Я как-то сразу ей доверилась и в первый месяц, кроме нее, никому больше и не рассказывала». Мы с ней обсудили все возможные варианты, и она даже пришла поддержать меня, когда нужно было сообщить семье, у которой я жила в Италии. При этом она совсем на меня не давила и в любой момент готова была со мной поговорить. Когда я решалась на усыновление, она сказала, что есть пара, которая хочет взять ребенка, но только так, чтобы я ничего про них не знала. Они боялись, вдруг я потом передумаю. Ава за них поручилась, и я дала согласие. Она нашла юриста и во всем мне помогала, при этом никак не пытаясь повлиять на мое решение, хоть и знала эту пару лично. Я не хотел ее перебивать, но на последней фразе не сдерживаюсь. Так вот же зацепка. Погоди. Выходит, эта твоя училка знает, кто усыновил ребенка? Так может связаться с ней? Услышав мой вопрос, Сикс будто сдувается и качает головой. Я дала согласие на закрытое усыновление. Мы подписали все бумаги, я уже дважды ей звонила, умоляла хоть что-то рассказать. Нет, она не имеет права. Ни с юридической, ни с этической точки зрения. Все бесполезно, Дэниел. От ее слов становится тоскливо, но я стараюсь этого не показывать. Кивнув, нежно целую ее в лоб. Идиот. С чего я решил, что она еще не попробовала этот вариант? Дважды идиот, что сам до сих пор ничего не предпринял. Даже не предложил помощь. Теперь я знаю подробности, и взглянуть на ситуацию со стороны поразительно, как Сикс до сих пор меня терпит. Задаю еще вопросы, чтобы у нее не было возможности задуматься о том же, что крутится у меня в голове. Какое же я дерьмо. Как прошли роды? Больно так, что помереть хочется. Но хотя бы закончилось быстро. Ребенка оставили со мной на час. Мы были совсем одни, и я все это время проплакала. Дэниел, я почти передумала. Почти. Не потому, что мне казалось, что со мной ему будет лучше, просто я не хотела страдать. Не хотела остаться без него, не хотела ощущать пустоту внутри. Однако оставить его было бы эгоистично. Представляешь, я в тот момент переживала за себя. Она вытирает слезы и продолжает. Перед тем, как его забрали, я сказала ему: «Я так поступаю лишь потому, что люблю тебя». И все. Теперь жалею, что не сказала больше. Слезы буквально выжигают мне глаза. Обнимаю ее еще сильнее. Даже представить не могу, каково ей пришлось и как она сейчас страдает. А я еще возомнил, что все из-за меня. Да я и рядом не стоял, чтобы по мне убиваться, когда она со своим ребенком навсегда попрощалась. Медсестра, которая унесла его, потом вернулась и утешала меня, пока я плакала. Она сказала мне: «Знаю, это худший день твоей жизни. Но благодаря тебе для двух других людей он станет лучшим». Сикс судорожно вздыхает. От ее слов меня чуть-чуть отпустило. Наверное, она много такого повидала уже и знала, как мне тяжело. Становится легче, когда понимаешь, что ты не единственная мать, которая отказалась от своего ребенка. Яростно мотаю головой. «Сикс, не надо так говорить. Ты дала ему жизнь, и ты подарила новую жизнь его приемным родителям. Уж если ты от кого и отказалась, так только от себя». От моих слов она начинает рыдать и прижимается ко мне, свернувшись в комочек. Я обнимаю ее и осторожно глажу по голове. «Понимаю, ты не знаешь, что с ним, поэтому тебе страшно. Но ты точно так же не знаешь, что было бы, если бы ты его оставила. Наверняка мучилась бы и думала, правильно ли поступила, и не лучше было бы отдать его тем, кто в состоянии о нем позаботиться. Так много вопросов, ответов на которые мы, наверное, никогда и не получим. Может, эта пустота так в тебе и останется? Но у тебя есть я. Поменять прошлое я, конечно, не в силах, зато могу обещать тебе кое-что. И обещание свое сдержу». Она поднимает голову, и в покрасневших от слез глазах мелькает тень надежды. «Что пообещать?» Убираю волосы с ее лица. «Обещаю, что я никогда не усомнюсь в правильности твоего решения. Обещаю, что никогда не буду поднимать эту тему, если только ты сама не захочешь. Обещаю, что буду и дальше делать все, чтобы ты улыбалась, даже если знаю, что никакими шутками твою печаль не развеять. Обещаю всегда любить тебя, что бы ни было». Крепко целую ее в губы. «Что бы ни было, Сикс, запомни». В ее глазах все еще стоят слезы, и на сердце у нее тяжело, и все же она улыбается мне. «Дэниел, я тебя не заслуживаю». «Да, соглашаюсь я. Ты заслуживаешь гораздо лучшего». Она смеется, и на сердце становится тепло. Ладно, придется довольствоваться тобой, пока не появится кто-то получше. Я улыбаюсь и наконец-то, чувствую, что все снова в порядке. Настолько, насколько это вообще возможно для нас, Сикс. Люблю тебя, Золушка, шепчу я. Я тоже тебя люблю. Что бы то ни было. Такое прозвище Дэниел дает Сикс в повести «Finding Cinderella» после встречи в чулане. Здесь и далее примечание переводчика.